Глава 15. Приключения на реке. Китаец Че Фан. Притоки реки Арзамасовки. Пещеры. Птицы. Древесные и кустарниковые породы в лесу. Охота на кабанов. Заблудился. Дождь. Опасное положение. Услуга, оказанная лешим. Тропа, огонь, чужой бивак, Мурзин, возвращение. Начиная с 7 июля погода снова стала портиться. Все время шли дожди с ветром. Воспользовавшись непогодой, я занялся вычерчиванием маршрутов и обработкой путевых дневников. На эту работу ушло 3 суток. Покончив с ней, я стал собираться в новую экспедицию на реку Арзамасовку. Мерзлякову было поручено произвести съемку Касафуновой долины и Кабаньей пади, а Гранатман взялся произвести рекогносцировку в направлении Арзамасовка-Тадушу. 15 июля рано утром я выступил в дорогу, взяв с собою Мурзина, Эпова и Кожевникова. Ночевали мы в селе Пермском, а на другой день пошли дальше. Река Арзамасовка по-китайски называется Да-Дун-Гоу. Она длиною 45 км, шириною около устья 100 м и глубиною по руслу около сажени. Долина ее вначале узкая, но выше, после впадения реки Кабаньей, значительно расширяется. В настоящее время все китайские туземные названия уже утрачены. Пермские крестьяне переделали их по-своему. Со стороны пади Широкой в долину Арзамасовки выдвигаются мощные речные террасы, местами сильно размытые. Здесь в горах много осыпей. Своим серым цветом они резко выделяются из окружающей их растительности. Интересною особенностью Арзамасовских гор, находящихся против пади Широкой, будет однообразие их форм. Пусть читатель представит себе несколько трехгранных пирамид, положенных на бок друг около друга, основанием в долину, а вершинами к водоразделу. Трехгранные углы их будут возвышенностями, а углубления между ними — распадками. Треугольные основания их по отношению к долине находятся под углом градусов в 60. Частые и сильные наводнения в долине Вайфудзина принудили пермских крестьян искать места, более удобные для земледелия, где-нибудь в стороне. Естественно, что они прежде всего обратили внимание на Да-Дун-Гоу. От залива Ольги в долину Арзамасовки есть 2 пути. Один идет через село Пермское, а другой — по реке Поддеваловке, названной так потому, что после дождей на размытой дороге образуется много ям-ловушек. Дорога эта выходит как раз против пади Широкой. Последняя представляет собой действительно широкую долину, по которой протекает маленькая речка. Выше ее — в долину Арзамасовки входят 3 пади — Колывайская, Угловая и Лиственничная. По ним можно выйти на реку Хулуай, впадающую в залив Владимира. Перевалы через невысокие горные хребты состоят из целого ряда конических сопок, слагающихся из известняков. В первый день мы дошли до Фанзы, китайца Че Фана. По единогласному свидетельству всех пермских и фудзинских крестьян, китаец этот отличался удивительной добротой. Когда впервые у них наводнениями размыло пашни, он пришел к ним на помощь и дал семян для новых посевов. Всякий, у кого была какая-нибудь нужда, шел к Че Фану, и он никому ни в чем не отказывал. Если бы не Че Фан, переселенцы ни за что не поднялись бы на ноги. Многие эксплуатировали его доброту, и, несмотря на это, он никогда не являлся к обидчикам в качестве кредитора. Утром на следующий день я пошел осматривать пещеры в Известковых горах с правой стороны Арзамасовки против устья реки Угловой. Их две. Одна вверху на горе, прямая, похожая на шахту, длина ее около 100 метров, высота от 2,4 до 3,6 метра. Другая пещера находится внизу, на склоне горы. Она спускается вниз колодцем метров на 12, затем идет наклонно под углом 10 градусов. Раньше это было русло подземной реки. Длина второй пещеры около 120 метров, ширина и высота неравномерны. То она становится узкой с боков и высокой, то наоборот низкой и широкой. Дно пещеры завалено камнями, свалившимися сверху. Вследствие этого в ней нет сталактитов. Так как эти обвалы происходят всюду и равномерно, то пещера как бы перемещается в вертикальном направлении. Как и во всех таких пещерах, в ней было много летучих мышей с большими ушами и белых комаров-долгоножек. Когда мы окончили осмотр пещер, наступил уже вечер. В фанзе Чефана зажгли огонь. Я хотел было ночевать на улице, но побоялся дождя. Чефан отвел мне место у себя на Кане. Мы долго с ним разговаривали. На мои вопросы он отвечал охотно, зря не болтал, говорил искренно. Из этого разговора я вынес впечатление, что он действительно хороший, добрый человек, и решил по возвращении в Хабаровск хлопотать о награждении его чем-нибудь за ту широкую помощь, какую он в свое время оказывал русским переселенцам. Перед рассветом с моря потянул туман. Он медленно взбирался по седловинам в горы, можно было ждать дождя. Но вот взошло солнце, и туман стал рассеиваться. Такое превращение пара из состояния конденсации в состояние нагретое, невидимое в Уссурийском крае, всегда происходит очень быстро. Не успели мы согреть чай, как от морского тумана не осталось и следа. Только мокрые кустарники и трава еще свидетельствовали о недавнем его нашествии. 15 и 16 июля я посвятил осмотру рек Угловой и Лиственничной. Река Угловая, Нан-Дун-Гоу, в верховьях слагается из трех горных ручьев. По ней можно выйти на реку Макрушу, нижний правый приток Хулуая. Наносная иловая почва в этой долине чрезвычайно плодородна. Сопки, защищающие ее от губительных морских ветров, покрыты лесом. Среди лиственных пород кое-где мелькают одиночные кедры. Зато с подветренной стороны они почти совершенно оголены от растительности. В самой долине растут низкорослый корявый дуб, похожий скорее на куст, чем на дерево. Дуплистая липа, черная береза, около реки тальник, вяз и ольха, а по солнцепекам леспедица, таволга, калина, орешник, полынь, тростник, виноград и полевой горошек. Достигнув водораздела, мы повернули на север и пошли вдоль хребта к истокам реки Лиственничной. Печальную картину представляет собою этот хребет с чахлою растительностью по склонам и с гольцами по гребню. Сейчас же за перевалом высится высокая куполообразная гора, которую местные жители называют Борисовой Плешиной. Относительная высота этой горы над истоками реки Лиственничной равняется 680 метрам. Спуск с водораздела, медленный и пологий к Арзамасовке, становится крутым в сторону Хулуая. В верховьях Лиственничная, Сяо-Дун-Гоу, состоит из двух речек одинаковой величины. Левая сторона ее покрыта лиственничным лесом, от которого она и получила свое название. Правая – редколесьем из дуба и березы. Последняя является господствующей и составляет более 70% всей древесной растительности. Из крупных четвероногих, судя по тем следам, которые я видел на земле, тут водились кабаны, изюбры, пятнистые олени и дикие козы. Два раза мы стреляли по ним, но неудачно. Птиц тут было также очень много. По воздуху без шума носились два азиатских конюка, все время гонявшихся друг за другом. Один старался другого ударить сверху, с налета, но последний ловко увертывался от него. Верхняя птица по инерции проносилась мимо, а нижняя подымалась вверх, так что потом нельзя было уже разобраться, которая из них была нападающей и которая обороняющейся. Потом конюки спустились в траву и, распустив крылья, продолжали бой на земле. Леший спугнул их. Птицы поднялись на воздух и на этот раз разлетелись в разные стороны. Около каменистых осыпей в одиночку держались необщительные каменные дрозды. Они шаркали по камням, прятались в щелях и неожиданно появлялись где-нибудь с другой стороны. При малейшем намеке на опасность они поспешно старались скрыться в кустарниках и среди россыпей. В другом месте я заметил мухоловок, которые легко ловили на лету насекомых и так были заняты своим делом, что совершенно не замечали людей и собак и даже не обращали внимания на ружейные выстрелы. В высокой густой траве то и дело встречались длиннохвостые камышовки. Им тут место. Они лазили по тростникам, садились на кусты, бегали по земле. У них была какая-то боязнь открытых мест, лишенных растительности. Одна из этих птичек вылетела было на дорогу, но вдруг, как бы чего-то испугавшись, метнулась назад. И тогда только успокоилась, когда села на камышинку. Около горного ручья между сухими кочками собака моя выгнала еще какую-то птицу. Я выстрелил и убил ее. Это оказался восточный горный дупель. Потом я заметил камчатскую черную трясогузку, грациозную и наивную птичку. Она не выражала страха перед человеком, бегала около воды и что-то клевала на берегу. 17 июля ушло на осмотр реки Арзамасовки. Истоки ее находятся как раз против верховьев реки Сибегоу, входящей в бассейн Тадушу. В верхней части своего течения Арзамасовка течет в меридиональном направлении и по пути принимает в себя речку Менную, потом Лиственничную, а немного ниже еще две речки с правой стороны, которые местные крестьяне называют Фальи-Пади, от китайского слова «фалу», что значит «олень». Отсюда Арзамасовка поворачивает к югу и сохраняет это направление до конца. По пути она забирает воду с правой стороны из реки Вымойной, которая, в свою очередь, принимает в себя реки Сальную, Клышную и Судновую. Эта последняя имеет притоками справа Форточкину, Сухую, Комфоркину и слева Прострельную. В долине реки Сальной можно наблюдать весьма интересное образование. Вода, стекающая с горы, по узким ложбинам выносит массы песка и щебня. По выходе в долину материал этот складывается в большие конусы, которые тем больше, чем длиннее и глубже ущелье. Вероятно, конусы эти нарастают периодически, во время сильных ливней, потому что только масса быстро двигающейся воды способна переносить столь крупные обломки горной породы. Дойдя до истоков реки Арзамасовки, мы поднялись на водораздел и шли некоторое время горами в юго-западном направлении. В этом районе преобладающими горными породами будут известняки. В контактах их с массивно-кристаллическими породами встречаются богатые цинковые и серебро-свинцовые руды. В сумерки с моря снова потянул туман. Я опасался, как бы опять не испортилась погода, но на наше счастье следующий день был хотя и пасмурный, но сухой. Из новых древесных пород в этих местах я заметил пеклен, небольшое стройное дерево с красно-коричневой корой и звездообразно рассеченными листьями, затем сибирскую яблоню, дающую очень мелкие плоды, похожие скорее на ягоды, чем на яблоки. Медведи особенно любят ими лакомиться. Около речки росли душистый тополь с приземистым стволом и с узловатыми ветвями. Рядом с ним вечно трепещущая осина, а на галечниковых отмелях, как бамбуковый лес, тонкоствольные тальники. На скалах около ручья приютилась японская черемуха, полукуст полудерева и камчатская дафния со светло-серой корой и с красными ягодами. Дальше виднелись амурская сирень, основной элемент маньчжурской флоры, крупный кустарник с серой корой, а по опушкам вьющаяся диаскорея, растение раздельнополое, причем мужские экземпляры отличаются от женских не только цветами, но и листвой. Землистая, сильно избитая, лишенная растительности тропа привела нас к Сихотэ-Алиню. Скоро она разделилась. Одна пошла в горы, другая направилась куда-то по правому берегу Лиственничной. Здесь мы отаборились. Решено было, что двое из нас пойдут на охоту, а остальные останутся на биваке. Летом охота на зверя возможна только утром, на рассвете и в сумерки до темноты. Днем зверь лежит где-нибудь в чаще, и найти его трудно. Поэтому, воспользовавшись свободным временем, мы растянулись на траве и заснули.